Глава 23. Он проснулся утром в 9. За окном сияло солнце, звонил телефон. Луис схватил трубку. «Алло?» «Привет», — сказала Рэчел. «Ты что, спал?» «Ты меня разбудила, свинья», — сказал он, улыбаясь. «Ох, какие выражения! В таком случае ты старый облезлый хряк. Я тебе звонил и весь вечер. Опять сидел у Джуда?» Он колебался не больше секунды. «Да», — сказал он, — «пили пиво. Норма устроила праздничный ужин. Я хотел тебе позвонить, но ты знаешь». Они поболтали немного. Рэчел рассказала семейные новости, которые слабо интересовали Луиса, хотя он почувствовал некоторое удовлетворение от известия, что лысина у ее отца начала быстро расти. «Хочешь поговорить с Гэджем?» — спросила Рэчел. Луис улыбнулся. «Да, конечно. Только не давай ему ронять телефон, как в прошлый раз». На другом конце послышалась возня. Он услышал, как Рэчел учит ребенка говорить «Привет, папа». Наконец Гэдж соизволил сказать «Привет, па». «Привет, Гэдж», — сказал Луис. «Как у тебя дела? Как живешь? Ты еще не разбил дедушкин телефон?» «Ничего, надеюсь, скоро ты до него доберешься». Гэдж радостно что-то бормотал, перемежая лепет всеми известными ему словами «мама», «Элли», «деда», «баба», «бибика» и «кака». Наконец Рэчел забрала у него трубку, и Луис почувствовал облегчение. Он очень любил сына, но разговаривать по телефону с ребенком, которому не исполнилось и 2 лет, все равно, что играть в криббидж с лунатиком. «Как там у тебя?» — спросила Рэчел. «Все в порядке?» — сказал Луис, не колеблясь. Он уже переступил черту, когда Рэчел спросила его, где он был, и он солгал, что сидел у Джуда. В уме его внезапно всплыли слова Джуда: «Земля тверже человеческого сердца». «Немного скучаю, ты же знаешь». «Ты же говорил, что обожаешь спокойствие». «Ну да, но через сутки это уже надоедает». «Дай мне папу», — голос Элли сзади. «Луис, тут Элли». «Ладно, давай ее сюда». Он говорил с Элли 5 минут. Она рассказывала о кукле, которую ей подарила бабушка, и о том, как они с дедушкой ездили на скотный двор. «Папа, там так воняет», — сказала Элли, и Луис подумал: «Твой дедушка воняет ничуть не меньше, малышка». И о том, как она помогала печь хлеб, и как Гэтч убежал от мамы и описался прямо под дверью дедушкиного кабинета. «Ай да Гэтч», — подумал Луис, усмехаясь. Он уже подумал, что гроза миновала, по крайней мере, этим утром, и собирался попросить ее передать трубку маме, когда она спросила: «А как там Черч, папа? Он меня не забыл?» Усмешка сползла с лица Луиса, но он сразу же ответил: «С ним все в порядке. Я вечером скормил ему целый кусок мяса и пошел спать. Сегодня еще не видел. Я ведь только что встал». «Эх, парень, из тебя бы вышел чудесный убийца, самый хладнокровный. Доктор Крид, когда вы в последний раз видели жертву?» «Он заходил поужинать, съел целый кусок мяса. С тех пор я его не видел». «Ну ладно, поцелуй его за меня». «Фу! Сама целуйся с ним», — сказал он, и Элли засмеялась. «Хочешь еще поговорить с мамой?» «Да, конечно». Они поговорили с Рэчел еще 5 минут. Вопрос о Черче на время был снят. Они попрощались, и Луис повесил трубку. «Вот так», — сказал он пустой комнате, и, может быть, хуже всего было то, что он совсем не чувствовал вины.